уселся на шконке, злобно глядел на Сержа. «Вы что вообще лепишь?» «Я тебе велел его посадить», — кивнул на меня. «А ты что же? Меня сюда? Совсем, что ли?» «А это чтобы вам беседовать было сподручнее», — Серж улыбнулся. «А за тебя, Гера, отдельно заплачено. Кстати, — он повернулся ко мне, — что там у вас творится? Где транш?» «Вот тебе транш!» Гера мощной рукой врезал Сержу. Тот отлетел в угол камеры, сполз по стенке, но повел себя, в общем-то, миролюбиво, пробормотав только: «Ты не очень-то?» «Ладно, иди». Гера выхватил у него из рук мою плащаницу с терниями, кинул на шконку, повернулся ко мне. Серж вышел, обиженно сморкаясь. — «Ну что, будешь работать на меня?» — спросил Гера задумчиво. — «Нет». — «Зря. Нам сейчас хорошие люди во как нужны». — «Зачем?» — «Тайно, понял?» — «Нет, не могу». — «Брезгуешь?» — «Нет, просто меня телемагнат перекупил, вот». — «Врешь, сука. Тебя невозможно купить. И знаешь почему?» — «Почему?» — «Потому что ты ни хрена не стоишь». — «Вот видишь», — обрадовался я, — «так зачем я тебе?» «А что было?» Гера взял со шконки полотенце, несколько раз выстрелил им, растянув в своих лапах. «Ничего, что с колючками?» «Но должен же быть какой-то прогресс», — сказал я. «Вот, люблю тебя за это», — проговорил он и, опустив полотенце в унитаз, повернул барашек. Вытащил, стряхнул. «А помнишь, у тебя друг был?» «Где он?» — спросил я дрожащим голосом. «В могиле», — равнодушно ответил Гера. «А с тобой мы поднимемся. Ого-го! Ну, делать?» Он бережно поднес полотенце к лицу, как заботливый парикмахер подносит компресс. Кто-то глупо сказал, что второй раз трагедия повторяется в виде фарса. Нет, я глядел в тухлые его глазки. К фарсу он явно не способен. Да, в тот раз Гера был исполнителем, исполнял чужой и даже вынужденный заказ. А теперь он сам и исполнитель, и заказчик проекта, так что сделает от души. Чужие слова на тебя не действуют, ты свои только слышишь. Так что мы более надежный способ испробуем. Он стал затягивать на моем лице полотенце. «Ну, пойдешь с нами?» Чуть-чуть ослабил. «Куда?» — страстно промычал я. А Гера, устыдившись минутной своей слабости, стянул такие, что хрящи захрустели. «Ладно», — пробормотал он. «Ты сперва испекись маленько, а потом погутарим». Исчез в наступившем мраке. Стала сдавливать боль. «Вспомни, чем ты спасался тогда?» «Буквами. Чем же еще?» «Чем же еще ты можешь спасаться?» «Умыцкий, Бульдоцкий».